Глава 5. Грузились дольше, чем ехали. Проехали километров 5 и встали на площадке, забитой транспортом. Дальше никак. Дальше все свое пришлось тащить на себе. Боеприпасы и тяжелое оружие по песку повезли на БТРах. У желтых утесов, рядом с артиллерийским полком, их ждал пехотный офицер в звании майора. «Второй полк?» — спросил он, встав на сиденье багги, чтобы лучше видеть пришедших казаков. «Так точно. Вторая сотня второго пластунского полка», — сказал Короткович. «Сотник Короткович». Майор спрыгнул на песок, протянул сотнику руку для рукопожатия. «Комбат Малышев, а что так долго? Мы вас еще позавчера ждали». «Мы после боев на подъеме понесли большие потери. Ждали пополнения», — говорил сотник, пожимая ему руку. «Стояли в охранении». «И что? Получили пополнение?» «Никак нет», — сказал сотник. «Здравствуйте, господа казаки!» — крикнул майор. «Здравствуй!» — недружно отвечали казаки. Тем временем пара солдат ставила у его багги большой планшет, но резкий ветер, порывами поднимая тучи песка, чуть не свалил его. «Сколько у вас людей, сотник?» 52 в строю». «Ну, хоть что-то», — сказал майор, разглядывая казаков. «Господа казаки, решением командования вы направляетесь в мое распоряжение. Мой батальон и ваша сотня сводятся в ударную бригаду. В моем батальоне две роты. 9-я отдельная штурмовая и 30-я саперная. И еще вы. Нам поставлена задача. Мы должны прорвать оборону вот тут». Он показал на планшете место, постучал пальцем по планшету. «Снять мины, пройти две траншеи с дотами, занимаемые противником. Снова снять мины и выйти вот сюда». Он остановил палец на точке. «КДП. Вот это бетонная башня, контрольно-диспетчерский пункт. Наша задача — выйти к этому пункту и подняться на утесы, что находятся сразу за ним. Скинуть противника с этих утесов. А там у них два дота еще. Мы должны скинуть противника оттуда и дать двум пехотным полкам начать наступление». «А, ну понятно», — раздался голос из строя казаков. «Мины, траншеи с дотами, мины, утесы с дотами. Все взять, все порвать, всех убить, как обычно. Плевое дело». Аким даже и не задумывался. Кто это все может говорить? Ему даже голос не нужно было узнавать. «Червоненко, разговоры в строю!» — рявкнул подсотенный Колышев. «Нет», — прервал его майор. «Говорите, товарищ казак, у вас есть вопросы?» «Всего один», — отозвался Юрка. «Задавайте». «Мы на подъеме, считай, 20 человек оставили убитыми и ранеными. А еще в охранении за неделю до этого десяток потеряли. И опять нас в самую кашу кидают. Вот у нас с казаками вопрос. Мы что, на этой войне самые красивые? Больше нас никого нет, что ли? Как какое месиво? Так второй полк, вторая сотня». «Вопрос ясен», — сказал майор. «Значит так, мне поставлена задача прорвать оборону противника. Одного моего батальона для этого не хватит. Я просил придать мне самую боеспособную часть, что есть в наличии из тяжелой пехоты. Мне была придана ваша часть. Командование считает, что ваша сотня самая опытная и проверенная. Вот ответ на ваш вопрос. Вам все понятно?» «Так точно. Мы догадывались, что мы лучшие. Просто хотели это услышать», — заявил Червоненко с заметным сарказмом. Майор сарказм его игнорировал и продолжил. «Хорошо, что вы спросили. Вовремя. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько трудная и важная задача стоит перед нами. Да, все верно. Ряды траншей, сплошные минные поля, утесы и доты с дзотами. И все это предстоит проломить нам. Да, все проламывать нам. И нас будут контратаковать во фланге. И артиллерия нас будет утюжить без перерыва. Но без нас успеха операции не будет. Мы не возьмем КДП. Не возьмем аэропорт. Не возьмем аэропорт. Через 3 месяца китайцы выйдут к вашим болотам. Вот и все, что я хотел вам сказать». «А из хорошего есть что вам сказать?» — невесело спросил кто-то из казаков. «Есть», — сказал майор. «Во-первых, для пролома первой линии нам придадут танк, а во-вторых, синоптики говорят, что к нам идет буран». По рядам казаков прошел говор. Казаки явно были рады услышанному. Танк — это серьезная помощь. Да и буран им был на руку. Буран — это всегда минус для артиллерии. Связь во время пыльно-песчаного шторма тоже почти не работает. Взаимодействие соединений противника понижается. «Товарищ майор, а когда начнется шторм?» — спросил старший прапорщик Оленичев. «Да уже начинается», — отвечал тот, указывая на ветер, что норовил все время опрокинуть планшет. «Так что времени мало, господа казаки. Готовьтесь. Раскачиваться не будем. Как только пыль полетит, так и начнем». Саблин забивал под сумок патронами, ранец гранатами, мины выкладывал. Не пригодятся мины в атаке, тем более тяжелые мины направленного действия. Тут у БТРов собрались 2 взвода, и первый, и четвертый. Теперь это была 1 штурмовая группа, и командиром в нее был назначен подсотенный Колышев, чему казаки не очень-то рады были. Не любили его в сотне, и изводил он всех придирками да уставом с дисциплиной, а в боях до сих пор себя никак не проявлял. Одно слово. Замком сотни. Первый, кажется, раз Аким видел его с оружием в руках. Ходил среди казаков, смотрел на то, как они готовятся. Ну, хоть хватало ему ума советы им не давать. «Володь», — говорит Саблин Карачевскому, — «ты брось в сосудик 2 брикетов, 5-килограммовых кусков тротила в алюминиевой оболочке. Может, пригодятся доты рвать». «Перед нами вроде саперы пойдут», — отвечает Карачевский. «Они доты рвать будут. Володьке тащить сундук, там и так гранат на 10 килограммов». «Возьми, мало ли», — не отстает Аким. В 1-м взводе в строю осталось 3 штурмовика. Кульчий, Семенов и Тарасов. Все люди опытные, пожившие, повоевавшие. Аким рад, что такие казаки с ним пойдут. Они собрались рядом с Саблиным, разговаривают. Разговоры у них такие, что слов много не нужно. «Возьму, наверное, 50 жаканов», — размышляет Кульчий. «Возьми, Андрей», — говорит ему Тарасов. «А я 3 возьму, 3». «3. Тяжелая граната в 3 килограмма. Мощная и опасная. Кидать такую надо, имея укрытие, а то и самого задеть может. Но для дотов это как раз то, что нужно. Главное — попасть ею внутрь». Они укладывают ранцы. Спокойны и сдержаны, словно не в бой собираются, а на рыбалку в болото. Все знают. Все правильно делают. Ничего им говорить не нужно. Это их спокойствие. Спокойствие людей, что уже посидели в боях, во всех остальных вселяет уверенность. Даже Саблину с ними веселее, хотя и его считают ветераном. Хоть у него еще ни одного седого волоса. Колышев тут же сидит на лавке со всеми. Когда такое было, чтобы подсотенный с рядовыми сидел? Сейчас сидит. Никому не лезет. Молча смотрит, как остатки 2 взводов готовятся к бою. Тут уже и Юрка. Вот он, как всегда, не замолкает. «А что, обедать-то будем? Или натощак пойдем?» «Будем, будем», — почему-то уверен Каштенков. «А то начнется буранда война, когда поедим еще?» «Хорошо бы», — говорит радист Селиванов из 1-го взвода. Саблин смотрит на этих людей и удивляется. Всегда удивлялся, особенно перед боем. Вот сидят, разговаривают об обеде. А кто-то из них не вернется живым из боя. Кого-то изувечит так, что он месяцами будет плавать в биованне, а потом заново будет учиться ходить, говорить, даже есть. И никто из них не трясется, не болтает без конца, не затыкаясь ни на минуту, не смеется истерически, не бегает в сортир, не лезет к другим с задушевными разговорами и воспоминаниями. А бой-то будет тяжелый. Может, самый тяжелый в их жизни. Прибежал молодой поваренок и крикнул: «Вторая рота! Обедать!» Казаки головы подняли, смотрят на него, и ни один даже слова ему не сказал. Усмехаются только. «Казаки, вторая рота тут!» — кричит поваренок, вытягивает тонкую шею, ищет вторую роту. «Балда!» — отвечает ему Юрка. «Второй роты тут нет!» «А где же они?» — удивляется парень. «Вам, наверное, неизвестно, рядовой», — назидательно говорит ему Колышев, «что в казачьих частях нет рот, а есть сотни». «А, да!» — догадывается молодой солдатик. «Вторая сотня! Обедать!» Колышев поднимается. «Господа казаки, пойдемте обедать». Столовая защищена брезентом, иначе ветер нанес бы в пищу песка. Тут не только казаки, тут еще и саперы, человек 50. С ними казакам идти в бой. Только взяли еду, только расселись, не успели начать, как пришел майор. С ним сотник Короткович и еще один лейтенант. Опять приволокли планшет. Ставят его. Опять что-то объяснять собираются. Каштенков схватил ложку и, не дожидаясь, пока офицеры начнут, стал есть кукурузную кашу. Юрка, что сидел рядом, схватил его за руку и чуть не силой вырвал у пулеметчика ложку. «Ты чего?» — удивляется тот. «Люди выступления готовят, чтобы ты послушал. А ты жрать сразу кинулся», — говорит Юрка нравоучительно. «Дай сюда!» — Саша вырывает у Юрки ложку. «Я и так все слышу. Пусть говорят, авось каша разговорам не мешает». Наконец планшет развернут так, чтобы всем было видно, и майор начинает говорить. Ряды солдат и казаков сидят, его слушают. За еду не принимаются. «Товарищи, времени у нас нет. Мало времени у нас. С каждым часом китайцы все больше нагоняют сюда людей и техники. Нам удалось на пару часов перерезать южное шоссе, но нет сомнений в том, что они уже до вечера разблокируют дорогу, так как ее держат только легкие казачьи части. У них юго-западнее аэропорта в степи до 5 моторизованных полков, и на востоке еще 3. Нам нечем им противостоять в степи. У нас только 2 казачьих полка и 2 бригады легкой пехоты. У них превосходство в 2 с лишним раза, и силы к ним еще прибывают. Конечно, они навалятся нам на фланги и продавят их. Это дело 3 дней. 3 дней в лучшем случае. Но у нас есть опыт предыдущих войн. Один известный в прошлом полководец 300 лет назад говорил: «Если тебя жмут на флангах, бей в центр». Интересно, какой дурак так говорил? Тихо и невесело спросил гранатометчик Теренчук. Юрка, вот ему не имется болвану, вскакивает и кричит на всю столовую: «Господин майор, тут казаки интересуются, а что это был за полководец?» На секунду майор растерялся. Он глядит на Червоненко и, только придя в себя после растерянности, произносит: «Так говорил полководец Наполеон». «Спасибо, господин майор!» — кричит Юрка и также громко кричит Теренчуку. «Слышал, Теренчук? Это никакой не дурак так говорил, а полководец Наполеон!» Над столами катится негромкий смех. Солдаты и казаки приподнимаются, хотят посмотреть на Теренчука. Тот прячет взгляд ото всех, а Юрке украдкой показывает кулак. «Ну, Червоненко!» «Это хорошо, товарищи, что в такой серьезной ситуации у вас есть сила духа для шуток», — берет слово сотник Короткович. «Но давайте дослушаем то, что скажет товарищ майор». Говорит он спокойно, но тон его жесток. Смешки сразу утихли, и майор продолжает. Он рассказывает, как важно для общего дела добиться успеха, что за спинами собравшихся в столовой мужчин их матери и жены, их дети, и что им по-любому нужно прорвать оборону врага, взять КДП и скинуть врага с утеса, очистить дорогу для пехоты. Только все это лишнее. Зря он тратит время. И казаки, и саперы и так все понимают. Саблин смотрит на лица мужчин, что сидят за столами, и видит в них обыденное спокойствие. Ни внимания, ни напряжения на их лицах нет. Они уже знают, что бой будет очень тяжелым, но это ничего не меняет. Как только они съедят положенные для них порции, они все встанут, наденут шлемы, пыльники, разгрузки, ранцы, возьмут в руки оружие и пойдут в бой. А пока ветер треплет брезентовые стены и крышу столовой, кидая в них песок, майор все еще что-то говорит и говорит. А солдаты и казаки ждут, когда он закончит и когда, наконец, можно будет начать есть. И Саблин ждет вместе со всеми.